За прошедшие 2 года я слегка подтянул свои физические данные, став чуть сильнее, чем был, а если вспомнить, что у меня еще 14 очков атрибутов, то сами понимаете. К тому же, надо было хорошенько подумать, на что их тратить. Все параметры важны, но если учесть, что я не так уж и часто получаю очки атрибутов, и не больше 2, то думать приходилось тщательно. Какие еще были новости за 2 года? Ну, я решил заняться спортом, немного обучился бою, правда, в моем случае, я смогу набить моську только таким, как кузен Гарви. Да, он решил еще раз на меня наехать после первого раза. Решив, что со своей компанией он может делать все, что захочет, то решил снова меня побить. А я, помня, как получил в прошлый раз, старался больше двигаться и просто изматывать соперников, не хватало еще, чтобы Гарви досталось за то, что я побил его кузена с дружками. А дурсли бы это сделали, уж мне пришлось послушать от друга, какие у него там в семье отношения. Что я не мог понять, это слова его дяди и тети о родителях. По их словам, родителями Гарри были алкоголики, которые погибли в автокатастрофе, но что-то в этом не вязалось. Сам не знаю, что, но Гарри не похож на человека, у которого родители пьяницы. Впрочем, что я в этом понимаю, но все равно, я чувствовал, что тут что-то не так, о чем Гарри и сообщил. К сожалению, выяснить никто из нас ничего не смог. Позавтракав, быстро набросал план на сегодня. Дел было немного, да и ходить никуда не собирался, поэтому решил просто почитать. Содержимое шкафа уже давно было перенесено в мою комнату на 2-м этаже. Ой, забыл сказать, уже год, как я переехал на 2-й этаж. Причина проста, подъем вверх-вниз была для моих ног небольшой тренировкой. У отца была потрясающая библиотека, правда, для 9, да и для 11-летних, эти книги покажутся неинтересными. Как может не нравиться Фауст? Или Божественная комедия? Франц Кафка, сэр Артур Конан Дойл, Рекс Стаут, Стивен Кинг. Хотя, если остальным это не нравится, то их проблемы. Мне больше достанется. Уже решив провести день за книгой, и отправившись за ней наверх, я услышал звонок в дверь. Хаем, гости. Да вроде не должны, а маме на работу сегодня в ночь. Или все-таки к маме. Мам, ты кого-то ждешь? Крикнул я. В ответ послышался ответ мамы. Нет. Нахмурившись, крепко сжал в руке трость. Нет, доставать клинок не собирался, но врезать, если что не так пойдет, был готов. Звонок повторился, когда я уже оказался возле входа. Паранойя не подтвердилась. За дверью стояла женщина, лет, наверное, 50, но уверенности в этом не было, все-таки, она выглядела лет на 40, но интуиция говорила обратное, да и местами седые волосы в строгом пучке темных волос намекали на это. В этой женщине чувствовалась строгость и принципиальность. Одета она была в строгий костюм немного странного покроя, но при первом взгляде появлялась мысль, что перед тобой стоит преподаватель. Хм, может, это из моей школы. Все-таки, осенью я собирался возвращаться в обычную школу, а не сидеть на домашнем обучении. Но, как чуть позже выяснилось, я был прав лишь наполовину. Мадам МакГонагалл, если это какая-то шутка, то она не очень уместна, проговорила моя мама, строго смотря на гостью. Какой еще волшебник? Первый в семье, спокойно ответила она, сидя в кресле. Во всяком случае, в Хогвартсе никто с фамилией Кинари ранее не учился. Я сидел рядом с мамой и внимательно слушал разговор, пытаясь при этом разобраться в словах. Получается, что система меня не обманула, когда написала мне эти странные слова про начинающего мага. Но все равно я не мог в это окончательно поверить, даже несмотря на тот барьер, в котором я чуть не подох. Может, магия и существует, но я к ней не имею отношения. Глаза заприметили, что рука женщины что-то достала, и я действовал на импульсе, мгновенно встал перед мамой, держа в руке трость, и готовился к выниманию из нее клинка. Женщина подняла вверх руки, показывая, что не опасно. «Мистер Кинари, успокойтесь». Я не собираюсь причинять вам и вашей матери вреда. А что у вас в руке тогда было? Чуть хрипло произнес, не отводя взгляда. МакГонагалл медленно достала странную на вид ветку, заставив меня чуть скептически приподнять бровь. Она серьезно. Это волшебная палочка, инструмент любого волшебника. Я лишь хотела продемонстрировать вам, что волшебство существует. Палочка коснулась крышки стола, и на наших глазах она превратилась в хрюшку, а потом снова в стол. Взмах палочкой, и по комнате стали носиться вещи, которые спустя несколько секунд замерли и разлетелись в разные стороны, заняв свои места, будто и не летали тут только что. «Вы не удивлены?» – спросила МакГонагалл, смотря на меня. Я не сразу понял, что она имела в виду, пока не понял, что все это время мое лицо ничего не выражало, кроме начального скепсиса. Мда, актерские навыки еще сильно хромают. Если честно, то удивлен, медленно произнес, усаживаясь рядом с матерью. Просто у меня всегда такое выражение лица, я привык. Но если магия существует, почему она скрыта? Почему никто о ней не знает? Волшебники ограничены международным статутом секретности, но вам об этом расскажут на истории магии. Пока что вам достаточно знать, что волшебники не могут колдовать на улице и дома, в отсутствии взрослого волшебника. Наше министерство внимательно следит за этим. Но я раньше не колдовал. Первая вспышка вашей магии была замечена 6,5 лет назад, с тех пор было отмечено, что ваша магия была заблокирована, но при этом потенциал рос. Именно поэтому, 6,5 лет назад, но я же тогда был в коме, неужели, мадам, прервал я женщину, прокашлившись, в горле стало сухо, будто я съел песок, а может ли эта вспышка проявляться в, скажем, каких-нибудь выбросах, имеете в виду что-то конкретное, ну, например, может ли магия проявиться в том, что я мог выкинуть человека в сторону, или сломать дверь от машины? Судя по взгляду от моей родительницы, она догадалась о подтексте моих слов, так же, как и я, вспомнив о той аварии. Да, такое возможно. Одно из проявлений детских выбросов – это телекинез. Обычно, к 11 годам они практически не появляются и заканчиваются полностью к 13. В маглорожденных семьях такие выбросы тяжелее контролировать, но у вас, как я понимаю, выбросов после 4 лет не появлялось. Нет. Не появлялась, а тот единственный раз, когда появился, я полгода провалялся в коме, негромко произнес, чувствуя поднимающуюся внутри меня ярость к самому себе. Если это так, если бы я мог, значит моему сыну придется ехать в этот ваш Хогвартс. В Англии это единственная школа, обучающая юных волшебников. Детям, которые растут в волшебных семьях, присылают письма, а к маглорожденным приходит кто-то из персонала Хогвартса. Я преподаю в школе трансфигурацию, и пример этой трансфигурации вы могли сегодня наблюдать. Я обязана доставить письмо и сопроводить ребенка в косую аллею, купить необходимые вещи. Вот письмо, мистер Кеннери. Выйдя из прострации, я словно в тумане смотрел на желтоватый конверт, который протягивала мне мадам МакГонагалл. Медленно взяв его в руки, вытащил оттуда 2 листа бумаги с изумрудными чернилами. Школа чародейства и волшебства Хогвартс. Директор, Альбус Дамблдор, дорогой мистер Кеннери, мы рады проинформировать вас, что вам предоставлено место в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Пожалуйста, ознакомьтесь с приложенным к данному письму списком необходимых книг и предметов. Занятия начинаются 1 сентября. Мадам МакГонагалл, а вы обязательно должны меня сопровождать или есть возможность добраться до косой аллеи самому? Я, знаете ли, мальчик взрослый. Могу и сам по магазинам ходить, а маме ночью на работу. Я с трудом пытался придать лицу хоть какое-то выражение, отличающееся от гнева, обиды и ярости на самого себя. Я хочу остаться один, желательно в лесу, подальше от людей. Мда, лишился 15 очков здоровья, и, кажется, чуть не сломал пальцы снова. Зато более-менее успокоился. Нет, я все еще злился, но хотя бы контролировал себя. Еще и руку пришлось бинтовать, так как я ее сильно ободрал об дерево, не дома же мне это делать. Держал я себя до последнего, выслушав от МакГонагалл, как надо добираться до косой аллеи, и где там банк. Деньги мира людей в мире волшебников не котируются, но можно обменять. 500 фунтов на 100 галлеонов, которых мне должно хватить на покупки, но мне никто не сказал, что я не могу открыть вклад в их банке. И тут меня осенило, это же возможность внести в оборот те золотые, которые я получил после ВП-барьера. В этом мире я был ограничен, мама бы не поверила, если бы я сказал, как я их получил, а сам бы не смог реализовать золотые монеты. Попробуем в этом, как он там, Гринготтсе. После разговора я отправился в лес, где пытался выплеснуть свой гнев на деревьях и кустах, и лишь когда я полностью выдохся, свалившись в траву почти без энергии, смог по-нормальному думать. Энергию пришлось восстанавливать медитацией. Чуть больше 10 минут потребовалось, чтобы полностью восстановиться и встать с земли. Давно я не чувствовал себя настолько опустошенным, как в этот момент. День вступил в свои права как раз тогда, когда я приехал в Лондон и нашел бар «Дырявый котел». Ничем не примечательное здание, причем, как и говорила мадам МакГонагалл, обычные люди не обращают на него внимания. Внутри бар был ничем примечательным, со слегка тусклым светом, но при этом в этом месте было свое очарование. Вам, возможно, не понять, да я и сам не мог этого понять, но в то же время, мне тут нравилось. Правда, люди здесь почему-то слишком возбужденные, будто увидели что-то интересное. Бармен Том помог мне, проведя меня к заднему выходу во дворик, и ткнул палочкой в 3 кирпича на стене. В стене появилась дыра, постепенно становясь все больше, пока передо мной не оказалась арка. Удивительно. «Вот и все, молодой человек», — сказал бармен, похлопав меня по спине. «Это косая аллея. Проходи, готовься к школе, и улыбайся. Ты ведь попал в такой прекрасный мир». «Да, спасибо вам, сэр», — с нейтральным выражением лица ответил я, проходя через арку. Косая аллея производила интересное впечатление. Мощенная булыжником улица, стоящие в ряд небольшие дома, много носящихся людей в странных мантиях, магазины с выставленными перед ними товарами. В общем, волшебно. И над этим всем возвышалось большое белоснежное здание с отполированными бронзовыми дверями. И возле дверей стояли небольшие существа, в алой с золотом униформе. МакГонагалл говорила, что это гоблины, и признаюсь, сходство с теми, кого описывали в книге из библиотеки отца, есть. Система не могла распознать их, лишь расу и все. Не знаю, может, я рано пришел, но народа в банке было не слишком много, в очереди я простоял всего 15 минут, да и за мной люди больше не собирались. Хаем, гоблины, если присмотреться, занимаются всеми финансовыми делами тут, лучше их не злить. «Добрый день, сэр», — поприветствовал гоблина, чуть поклонившись ему и приложив кулак правой руки к левой груди. «Простите, если я вас отвлекаю, но мне нужно обменять фунты на галлеоны. Вас не затруднит сказать мне, можно ли у вас провести эту операцию?» «Один галлеон, 5 фунтов», — проскрипел гоблин, отвлекшись только тогда, когда я его поприветствовал. «Тогда мне 160 галлеонов, мама дала мне с собой 1000 фунтов, ну и на дорогу, а так как заместитель директора сказала, что мне нужно всего 100 галлеонов, я решил взять с собой чуть больше, для непредвиденных трат». Передо мной на столе гоблина уже стоял мешочек с галлеонами, один из которых я достал и осмотрел. От монеты тянуло магией, и скорее всего, с примесью других металлов, но, скорее всего, этих примесей мало. «Что-то еще?» «Простите, сэр, не хочу показаться бестактным, но на этих монетах стоит какая-то защита. Ведь это золото, наверняка многие бы захотели, так сказать, эти деньги сдать у обычных людей, потом с деньгами вернуться сюда и повторить задуманное. А кто сказал, что этого не делали?» Оскалился гоблин. «Только сотворить задуманное у вас не получится, в магловском мире с галлеонов пропадает защита, и они выглядят как безделушки. Не думаю, что вам понравится, когда за вами придет магловская полиция, с обвинением в мошенничестве». «Ясно, как я и подумал. КХМ, сэр, еще один вопрос, а у вас можно обменять это?» Вызвав инвентарь, вытащил руку из кармана с мешочком денег, теми самыми золотыми, заработанными в барьере. Монет было немного, всего 200 штук, чтобы не тратить сразу все. Глаза гоблина, когда он открыл мешочек, выражали удивление, пополам с жадностью. Если говорить коротко, то из банка я вышел только через полчаса. Гоблин меня до последнего не отпускал, пытаясь вызнать, откуда у меня монеты из чистого золота, и есть ли у меня еще. Пришлось доставать еще 200 монет, но остальные я оставил в инвентаре на всякий случай. Обмен прошел по ставке 1 монета к 2 галлеонам, 50 галлеонов ушло на открытие сейфа в банке, остальные положил на счет. Так что поздравьте, я теперь обладатель своего первого сейфа в волшебном мире. Проведя ладонью по лицу, словно убирая с лица грязь, накинул капюшон и пошел вперед, держа в одной руке письмо. Второй лист содержал в себе список вещей. три простые рабочие мантии черного цвета, одна остроконечная шляпа, также черного цвета, одна пара защитных перчаток из кожи дракона или аналогичных по свойствам материалам, один зимний плащ, черный с серебряными застежками, причем на всех вещах должны быть бирки с именем и фамилией. Дальше шли книги. Курсическая книга заговоров и заклинаний Миранда Гуссакл. История магии. Батильда Бэкшот. Теория магии. Адальберт Уафлинг. Пособие по трансфигурации для начинающих. Эмерик Свитч. Тысяча магических растений и грибов. Филлида Спора. Магические отвары и зелья. Жик Мышьяков. Фантастические звери. Места обитания. Ньют Саламандер. Темные силы. Пособие по самозащите. Квинтин Тримбл. Ну и, наконец, остальное. Одна волшебная палочка. Один оловянный котел стандартного размера номер 2. Один комплект стеклянных или хрустальных флаконов. Телескоп. Латунные весы. От увиденного, я незамедлительно закрыл глаза и потер их пальцами, слегка офигевая. Я до сих пор не верил в это все, особенно про последние строчки. Первокурсникам не положено иметь метлы и студенты должны привезти одно животное. Решив подумать об этом потом, отправился за покупками. Мда, а уж сколько тут людей, и все разные. Особенно привлек мое внимание вон тот громила, с бородой. Такой, если тебя ударит, то потом будешь до конца жизни кости свои искать. Правда, спрятаться ему будет очень тяжело среди обычных людей. Я уже собирался пойти дальше, когда услышал знакомый голос. Глаза начали искать среди толпы его хозяина, и обнаружили, как раз возле большого человека. Если бы я умел очень хорошо выражать эмоции, то моя челюсть наверняка бы сейчас лежала на земле. А так, я просто замер на месте, и почти 20 секунд просто смотрел. «Гарри!» – вопросительно позвал я, двигаясь к нему. Черноволосый парнишка, услышав свое имя, остановился и начал мотать головой. Обернулся он как раз тогда, когда я почти подошел к нему. «Алекс, а ты что тут делаешь? Ты тоже. И ты тоже волшебник. Классно!» Радостно воскликнул мальчишка, поздоровавшись по-нашему. Соприкоснулся своим кулаком с моим и резко поднял вверх. «Я это вчера узнал, а ты?» «Сегодня узнал», — ответил я, внутренне ощущая ту самую волну гнева, как и многое другое. «Ты в порядке?» — осторожно спросил Поттер. «Да-да, в порядке. Простите, а вы?» «Рубиус Хагрид», — ответил большой человек. «Хм, внешне выглядит грозно, но глаза у него добрые. Хранитель ключей Хогвартса. А ты друг Гарри?» «Да, я Алекс Маркинери. Рад с вами познакомиться, мистер Хагрид». «Давай лучше просто Хагрид», — чуть заметно скривился мужчина. «Никаких мистеров, да и, это, не заслужил я, чтобы ко мне так обращались. Вы тут сможете вдвоем сходить за покупками. У меня, одно дело есть, которое мне дал сам Альбус Дамблдор. Хороший человек, Дамблдор. Конечно сможем. Нас же будет двое. Вот и хорошо. Тогда, через 2 часа я найду вас». Похлопав себя по карману, большой человек покинул нас, возвращаясь в банк и оставив нас одних. «Алекс, у тебя что-то случилось?» Блайт с чувством произнес на русском. «Гарри, да и я сам, уже давно привык, что я иногда могу сказать какие-то непонятные словечки или выразиться на русском языке. Откуда я его знаю, так и не понял, но если знаю, то почему бы изредка не говорить на нем? Да все у меня хорошо, с чего ты решил обратное? Я тебя неплохо знаю, и могу иногда понять, когда тебя что-то тревожит», — победно ухмыляясь, произнес друг, смотря на меня. «Нехватка навыка — актерское мастерство». «Спасибо, капитан Очевидность», — буркнул я про себя, прочитав сообщение системы, а вслух выдохнул. «Гарри, я тебе все скажу, но давай чуть попозже, после покупок. Я тут кафе мороженое видел, вот там и поговорим». «Ловлю на слове», — с серьезным лицом произнес Гарри и улыбнулся. «Ну что, за покупками?» Глава 4. Отправление. Примечание к части. Пока есть вдохновение, надо писать. Всем приятного чтения. Покупками пришлось заниматься вплотную. Гарри намеревался начать с одежды, но мне удалось его уговорить купить вначале чемодан. «Ну, право дело, а как мы потом все вещи понесем? Ладно, я, был бы один, то все запихнул бы инвентарь, а так буду изгаляться, как могу». В магазине мы минут 10 искали подходящие нам чемоданы. Точнее, искал Гарри, Я почти сразу бросил взгляд на небольшой чемоданчик черно-красного цвета, в который, по расчетам, должно вместиться все, что мне нужно. Его я и купил за 5 галлеонов. Чемодан, который Гарри подтащил к продавцу, размерами был почти с него самого, но моська парнишки светилась от радости. И вот тут я подумал, откуда такие деньги? Нет, мадам МакГонагалл говорила, что предоставляются деньги детям, которые не могут себе позволить покупку, но как я правильно понял, там денег хватает только на подержанные вещи. А этот чемодан, хоть и выглядел староватым, но явно был не слишком дешевым, и он точно не подержанный. Друг мой, ты в путешествие решил отправиться со скидкой? В смысле? Слегка удивился Гарри. Ну, вот, смотри, если тебя уложить в чемодан и проделать в нем дырочки, то можно хорошенько сэкономить на любой поездке и на билетах. Да ну тебя, рассмеялся Поттер. Нет, просто в него много чего можно положить, причем не только вещи, написанные в списке. Гарри, учти, что тащить эту бандуру будешь ты. Не волнуйся, тут написано, что чемодан имеет, чары облегчения веса, вот. Так что, если верить написанному, то будет не тяжело. Закатив глаза, я просто дождался оплаты, и мы продолжили покупки. Волшебные палочки и вещи мы оставили на потом, причем самым последним, Гарри уговорил меня заняться покупкой именно палочки. Да я и не слишком сильно отпирался, самому хотелось оставить самое вкусное на потом. При покупке котла мне пришлось пользоваться тем, что я старше, и оттаскивать друга от котла из золота, дав слабый подзатыльник. Ну, извращение ведь, разве нет? К тому же, в списке написано, что нужны явно не золотые котлы. Подозрений насчет денег становилось все больше. Ну не верится мне, что Дурсли дали ему денег на учебу. Наконец, мы пришли в лавку мадам Малкин, что изготавливает мантии на все случаи жизни. Войти нам удалось не сразу, так как при подходе к двери, она резко распахнулась, едва не сбив нас. Оттуда вышел паренек, нашего с Гарри возраста, блондин, с зачесанными назад волосами. С учетом того, как они блестели, парнишка пользуется каким-то гелем. Я, конечно, последние года полтора тоже зачесываю волосы назад, но мне для этого гель не нужен. Просто провел рукой и все. Как по волшебству, хотя, все возможно. Мне Гарри как-то рассказывал, что тетя подстригла его однажды абы как, что даже на улицу не выйдешь, а на следующее утро прическа была такой же, как и обычно. Так что, возможно, это все магия, не иначе. Здравствуйте. Нам, пожалуйста, комплект мантий Хогвартс. Войдя внутрь, произнес я, пока Гарри осматривался. Первый курс, спросила хозяйка лавки, на что мы оба кивнули. Проходите, и вставайте сюда, сейчас сниму мерки. Что и говорить, здесь, оказывается, мерки снимают гораздо быстрее, чем в обычном магазине, и уже через 10 минут мы с Гарри были обладателями трех комплектов мантий, плаща, перчаток и шляпы. Внимательно рассмотрев все, я скептически приподнял бровь. Хаем, а нижнее белье здесь что, не продают? Впрочем, этим я поинтересовался у мадам Малкин, где и получил направление в еще одну лавку. Также, мою голову занимал вопрос насчет сета кардинала. Если я буду носить мантию волшебника, то придется снимать накидку, а я без нее не хочу ходить. Не дай бог, снова попадется ВП-барьер. Надо будет поинтересоваться у системы и полазить в инвентаре, может, есть режим скрытого ношения или что-нибудь подобное. В конце концов, всегда можно убрать накидку в инвентарь и достать в любой момент. Наконец, мы добрались до самого главного, волшебная палочка. Как мне сказал Гарри, палочки продаются здесь, в волшебной лавке Алливандера, ему об этом сказал Хагрид, когда они шли в банк Гринготтс. Лавка располагалась в обшарпанном здании, на южной стороне косой аллеи, и не производила впечатления, в отличие от остальных магазинчиков. Мда, место, где продаются палочки, выглядит как-то неволшебно. Звук колокольчика где-то в глубине лавки оповестил хозяина о посетителях, пока мы рассматривали внутреннее убранство. Размер магазина небольшой, один стул для посетителя и стол продавца, все остальное пространство занимают полки с коробками, в которых, скорее всего, и были палочки. «Добрый день», – раздался тихий голос, заставивший нас повернуться в сторону голоса, где стоял пожилой мужчина, с какими-то бесцветными глазами. «Здравствуйте», – сэр», — одновременно поздоровались мы с владельцем лавки. Гарри стоял ближе, чем и обратил внимание на себя первым, позволяя мне отступить назад и присесть на стул. «А, Гарри Поттер, я так и думал, что скоро увижу вас. Вы похожи на своего отца, но у вас глаза вашей матери». Дальнейшее я старался не слушать. Если уж старичку приспичило что-то рассказать Гарри про его родителей, то лучше ему не мешать. Друг давно хотел что-то о них узнать, а тут хоть и не полная, но информация. Обратил внимание я только тогда, когда услышал первый взрыв. Первый, потому что сразу за ним последовал еще один. Ничего особенного, просто Гарри начал пробовать палочки, взмахивая ими. Мдя, а я еще волновался, что у меня иногда еда подгорает. Тут кое-кто вообще решил магазин разрушить. Гарри, если ты так продолжишь, то у мистера Алливандера от лавки ничего не останется. Я не специально, смутился друг, отдавая назад очередную палочку. А владельца лавки это словно и не волновало, наоборот, он был рад происходящему. Ничего страшного, а вы необычный клиент, мистер Поттер, не так ли? А что если, да, почему бы и нет? Старичок пропал где-то в закоулках своей лавки и вышел только через несколько минут, держа в руке черно-золотую коробочку. Необычное сочетание, астралист и перо феникса, 11 дюймов, очень гибкое. Возьмите, мистер Поттер. Мой друг осторожно протянул руку, взяв палочку пальцами. Не знаю, что там чувствовал Гарри, но я ощутил, словно в комнате повысилась температура. По телу пробежала волна энергии, а перед глазами появился значок системы. Обнаружен сильный выброс маны. Разблокирован новый вид энергии для использования. Мана. Разблокированы врожденные способности. Огонь. Псионика. Открыты новые навыки. Пирокинез. Телекинез. Я тряхнул головой, пытаясь проморгаться. Ничего себе, полыхнула мана от друга, что даже меня задело. Причем как? Ну-ка, а что там показывает система? Имя. Гарри Джеймс Поттер. Возраст. 11 лет. Уровень. 3. Раса. Человек. Класс развития. Обычный. Титул. Начинающий маг. Жизнь. 100/100. Энергия. 100/100. Очки опыта. 200/1000. Очки маны. 650/650. Атрибуты. Сила. 3. Ловкость. 3. Выносливость. 3. Интеллект. 8. Мудрость. 4. Реакция. 2. Сила воли. 10. Харизма. 6. Вот, знаете, как бывает, живешь спокойно, думаешь, что у тебя все нормально, а тут нет. То, что атрибуты Гарри выросли, как и максимальная жизнь и энергия, это оно и понятно, все-таки, в этом есть и моя заслуга, но увидев его очки маны, да Гарри втрое сильнее меня в магическом плане. Завидовал ли я? Ну, признаюсь, есть немного. В конце концов, друг это заслужил, после того, что он пережил. Тот, чье имя нельзя называть, сотворил много великих дел, да, ужасных, но все же великих, закончил разговор владелец лавки. Я не видел лица друга, но то, что он был в шоке, ощущал даже я. Насчет разговора я не переживал, система записала разговор, и я в любой момент могу его прослушать. В фоновом режиме, так сказать. Но тут взгляд старичка перешел ко мне. А теперь вы, Алекс Кеннери, мистер Алливандер, встав со стула, произношу я, мистер Кеннери. Ну что же, давайте посмотрим. Со мной дела обстояли еще хуже. Если Гарри искал палочку где-то в районе 30 минут, то я уже минут 40 стою, без какого-либо итога. Единственный отклик был с палочкой из орешника из сердцевины из волоса единорога, 10 дюймов. Но палочка мне не нравилась, я чувствовал лишь неприязнь к ней, и какое-то отталкивающее чувство. Да и система видит палочку, как увядающую. «Все купили», — произнес Гарри, — «кроме животных с собой». «Ты как?» «Так же, как и ты», — ответил я, отведя взгляд от палочки. Выражения наших лиц и правда были похожи, мы оба смотрели на свои палочки, с непониманием. «А так нормально. Вижу, тебя очень удивило то, что тебе сказали». «Мягко сказано, моя палочка сестра той, которая убила моих родителей, в голове не укладывается, а у меня не укладывается то, что эта деревяшка мне не нравится, ощущается как большая зубочистка». Мотнув головой, мы пошли с Гарри дальше, но не пройдя и нескольких метров, я почувствовал еще один легкий всплеск энергии, не такой, как было в лавке Алливандера, а немного мягче. «Молодые люди, можно вас отвлечь на минуту?» Раздался негромкий голос. Владелец голоса стоял возле двери входа в лавку, с вывеской «Чудесные палочки Джимми Кидделла». Сам мужчина выглядел лет на 50, максимум на 55, с черными волосами без единого седого волоса. По нему было видно, что мужчина следит и за здоровьем, и за внешностью. Благодаря системе, я опознал его как хозяина этой лавки. «Добрый день, сэр. Мы сделали что-то не так». «Нет-нет. Просто я обратил внимание, что вы, молодой человек», обратился он ко мне, не очень довольны своей палочкой. «Вы очень наблюдательны, мистер Кидделл», кивнул в ответ, бросив взгляд на кусок дерева в руке. «Приходится, все-таки я не только продаю, но и изготавливаю палочки. А в моей работе без наблюдательности никуда. Думаю, у меня есть кое-что, что могу вам предложить». В лавке Кидделла было просторнее, чем у Алливандера, было светло и пахло свежей древесиной. «Приятный запах. Думаю, это вам подойдет». Продавец протянул мне коробку, на которой было написано «Рейнатес, заново рожденный». Внутри находилась не очень большая, примерно 9-10 дюймов, палочка, серого цвета без изгибов. Поддавшись порыву, я решил все же взять ее в руки, но едва мои пальцы коснулись древесины, палочка сама прыгнула в ладонь, и по моей руке, а затем и по телу, прошел жар. Через минуту жар стал утихать, пока полностью не исчез, оставшись только в сердце и на ладони, которая сжимала волшебную палочку. «Прекрасно!» «Как я и думал», донесся, словно издалека, голос владельца лавки. Тряхнув головой, я огляделся. Тот же магазин, тот же продавец, но только что-то изменилось. Совсем слабо, может, на какую-то частицу, но изменилось. Мельком глянув на палочку, которую еще держал в руках, я заметил, что из серого, древесина приобрела каштановый цвет, а сама палочка, казалось, слабо пульсирует какой-то энергией. «Простите, а что это за палочка? Что в ней находится?» Волшебник, слегка наклонив голову, осмотрел меня еще раз. «С мистером Алливандером у нас разные принципы продаж и изготовления палочек. Он предпочитает только три вида магического ядра. Перья фениксов, сердечные жилы драконов и волосы единорога. К тому же он считает, что палочка сама выбирает волшебника. Может это так, но ведь одна палочка может подойти нескольким магам, а иные могут заставить палочку работать на себя как на предыдущего владельца. Да и разнообразием его палочки не сильно различаются. Я же не просто мастер, но еще и экспериментатор. Ваша палочка необычна. 4 года назад одна пара ядер, которые я посчитал мертвыми, начали вновь испускать магические импульсы. Они не ожили, а как будто переродились, чтобы помочь будущему хозяину. Несколько минут назад импульсы повторились, но с большей силой, и я не мог не посмотреть, на кого же они отреагировали. Насчет вашей палочки. Она сделана из сосны, 9,5 дюймов, сердечник сделан из сердечной мышцы японского волка Эдза и пера птицы грома, ближайшего родственника феникса. А разве волки Эдза не вымерли? Поинтересовался я, вспомнив выписку из книги. Мда, за последние 2 года я стал частым посетителем библиотеки и иногда в голове всплывает разная информация. Теперь нет, с какой-то улыбкой произнес Кидделл. Теперь этот волк живет в вашей палочке, молодой человек, и он будет жить, пока живы вы. Удачного дня. Ну, рассказывай, что у тебя случилось. После лавки Кидделла, где я еще купил 3 кобуры для палочек, мы с Гарри расположились в кафе-мороженом Флориана Фортескью. Я, конечно, догадывался, что любопытства моего друга надолго не хватит, но надеялся, что мы успеем съесть хотя бы по порции мороженого. Увы, не получилось. Ты первый, Гарри. А то у тебя секрет появился, а мне не рассказываешь. Какой секрет? Удивился друг, пока я медленно, с чувством, ел простое ванильное мороженое. Ну, например такой. Куда это вы с дурслями поехали на отдых? Не верится мне, что они потратились на тебя, скорее уехали бы сами, без тебя. А, это, Гарри чуть паник, словно вспомнив что-то неприятное. Я его не торопил, наслаждаясь десертом. Это была вынужденная мера, вынужденная. Мальчишка кивнул и рассказал мне небольшую историю, как его дядя пытался уехать от писем, которые им присылали совами, и через камин. Слушая и представляя эту картину, я чуть нахмурился. Мне эти люди тоже не нравятся, но это был перебор даже для меня. Перестарались волшебники, если честно. Ко мне пришла мадам МакГонагалл, преподаватель трансфигурации. Она мне письмо и отдала. Ну, зато, в конце концов, ты получил письмо. Это да. А теперь ты рассказывай, что с тобой случилось. Ты всегда ходишь мрачный, но сегодня превзошел самого себя. И рука у тебя забинтована, словно ты дрался с кем-то. С хулиганами, что ли, встретился? С деревом, ответил я, смотря в сторону и борясь с гневом. Алекс, я серьезно вообще-то. Я тоже. МакГонагалл, придя сегодня ко мне, рассказала интересную историю, что мой первый магический выброс был 6,5 лет назад. Как раз в тот момент, когда случилась авария. В тот самый момент, когда машина неслась в стену, моя чертова магия сработала и спасла маму, но не отца. Это было, если бы она заработала раньше, если бы она появилась у меня до того момента, я мог бы спасти их обоих. Но если бы выброса не было, то тогда, ну, я знаю, Гарри, поверь мне, знаю. Но это не мешает мне злиться на самого себя, злиться на то, что я был слабым и никчемным, раз не смог спасти родного мне человека. Алекс, успокойся, пожалуйста. Волнение в голосе друга заставило меня моргнуть и обратить внимание на окружающее. Мороженое передо мной наполовину растаяло, а некоторые вещи вокруг меня слегка дергались, словно вот-вот подлетят в воздух. Глубокий вдох помог мне успокоиться, а оповещение системы о том, что я потерял 30% энергии, заставило удивиться. Кажется, это была бесконтрольная растрата. Извини, Гарри. Просто эта новость выбила меня из колеи. На исходе второго часа нас нашел Хагрид. Хранитель ключей был не один, а с подарком для Гарри, большой полярной совой. Какая-то слишком заметная, но что я в этом смыслю? Свои подарки я подарил сразу после Хагрида. Новые очки и одну кобуру из тех трех, которых купил. Заодно я расспросил кое-что, что меня интересовало, пока мы ходили по косой аллее, почему на Гарри так смотрит. Оказалось, что мой друг тут знаменитый. Будучи годовалым младенцем, он победил самого темного мага, который жил в то время. Звали его Волан-де-Морт, но Хагрид попросил называть его тот, кого нельзя называть. Эти слова заставили меня в фоновом режиме проверить разговор Гарри и Алливандера. Про деньги я решил не спрашивать, все-таки, это очень личное. Посидев немного и перекусив, я проводил Хагрида и Гарри, и, отправив обоих, отправился в волшебный зверинец, так как мне еще хотелось купить животное и себе. Кого тут только не было: жабы, крабы, тритоны, лохматые кошки, совы, черепахи и другие. На глаза мне попался кот, с приплюснутой мордой и слегка кривоватыми лапами. Мы глядели друг на друга несколько минут, прежде чем меня отвлек продавец. Пришли выбрать себе волшебное животное, молодой человек. Да, сэр, чуть кивнул, косо взглядывая на того кота. Кого бы вы мне посоветовали? Хм, ну, жабы сейчас уже не в моде, поэтому могу предложить вам сову. Полезное приобретение, к тому же, они умеют приносить почту, и могут сами питаться, если их отпустить на охоту. Интересно, а только совы умеют приносить почту? Нет, почему же? Некоторые маги покупают филинов, но такое бывает нечасто. Еще есть вот такой вариант. Продавец провел меня вглубь лавки, где были мыши, змеи и ястребы, произнес мужчина, показывая рукой на клетки с птицами. Таких выбирают еще реже, чем филинов, в основном из-за того, что они могут напасть и на человека, защищая своего хозяина, ну, или на самого хозяина, если он не очень хороший человек. Пока продавец рассказывал, я внимательно разглядывал птиц. Мой взор привлек темно-красный ястреб, небольшого размера. К его клетке я и подошел, рассматривая. Ястреб в ответ смотрел на меня своими глазами, чуть наклонив голову. «Маленький какой! Я беру его», — сказал я, указав пальцем на клетку. Спустя 5 минут, я уже выходил из дырявого котла, отправившись домой. Вместе со мной был чемодан, специальный наплечник для ястреба, и сам ястреб в клетке. Осталось только одно — прийти домой и снова разобраться в системе после сегодняшнего похода, и разобрать покупки. 1 сентября, 8 часов 0 минут. Так, попробую еще раз. Протягиваю вперед руку, сидя на стуле и целясь в стакан с водой. Что я делаю не так? Попытки воздействовать на окружающие телекинезом приводят к печальным последствиям, ничего не получается. Максимум смог добиться того,